На самом деле в Бреде было только две таксидермических мастерских, имеющих своих специалистов. Обе принадлежали одной семье и располагались в одном здании. Лейтенант их проверил, но того, что искал, не нашел. Две же другие, хоть и занимались таксидермией, нанимали мастера со стороны. Купидо ничего полезного не узнал, а лейтенанту дали адрес. Небольшое скромное помещение находилось на окраине торгового района. Ничто в узкой и не слишком опрятной витрине не указывало на то, что это таксидермическая мастерская. Здесь были выставлены лишь рамы для картин и портретов, некоторые уже с полотнами. Но внутри сразу чувствовался резкий запах спирта, аммиака и лака. На стенах висели картины и гравюры, тут же находились подставки с чучелами птиц, ласок, лисиц и головы оленей и ланей. На стеллажах в беспорядке стояли фигурки и украшения из фарфора, дерева и алебастра, как новые, так и старинные, вперемешку. Такие темные маленькие лапчонки наводят на мысль, что где-то поблизости должен крутиться скупщик краденого, и что здесь можно купить и продать все, что угодно, невзирая на происхождение вещи. За прилавком сидел человек с обширной плешью и голубыми глазами на выкате и о чем-то спорил с парнем, стоявшим спиной ко входу. У того были длинные сальные волосы и потрепанная одежда. Через его плечо продавец увидел зашедших в магазинчик гостей, окинул их оценивающим взглядом и поторопился закончить разговор. «Ладно, дам тебе 3000. Это мое последнее слово». Клиент понял, что добился победы, но продолжал торговаться. Он говорил медленно, растягивая каждое слово. В его голосе чувствовались одновременно презрение и усталость. «Да столько стоят одни только краски и холст. Хотя бы 5000. Ты сможешь продать ее за 20. Я неделю на нее потратил, мне же надо как-то заработать на хлеб». И, словно желая подтвердить ценность картины, он поднес с прилавка холста размером 40 на 60 сантиметров, на котором виднелось нечто похожее на человеческую фигуру, распятую на чем-то вроде креста, плавающего среди облаков, которые напоминали ощерившиеся зубастые пасти. Оборванец восхищенно смотрел на полотно, убежденный в своем таланте. Видимо, как это часто бывает, путая собственные галлюцинации с гениальностью. В этот момент художник почувствовал чье-то присутствие за спиной и обернулся, все еще держа в руках картину. Увидев устремленный на его шедевр два сухих и равнодушных взгляда, он вдруг заторопился и быстро согласился. «Ладно, 3000». Хозяин вытащил из кармана бумажник и отсчитал 3 купюры. Взяв их, художник быстро скрылся за дверью. «Слушаю», — обратился к ним человек за прилавком, глядя со смесью любопытства и подозрительности. «Мы хотели бы забрать заказ», — сказал лейтенант, — «на имя Франциско Малины». «У вас есть квитанция?» — «Нет», — сказал Купидо. — «Малина, Франциско Малина», — повторил лейтенант с нетерпением, кладя руки на прилавок. — «Малина? Не помню такого», — ответил хозяин, затем вытащил из ящика разлинованную тетрадь и, склонившись над ней, словно был близоруким, начал просматривать записи о заказах. — «Что за работа?» — «Головы двух ланей». «Нет, тогда это не ко мне, вы ошиблись», — произнес он, закрывая тетрадь. «Я не работаю с клиентами напрямую, а лишь выполняю заказы, принесенные из других мастерских. Спросите там». «Мы уже спрашивали, и нас послали сюда». Купидо пошел ва-банк, он понимал, если Марина продавал головы, то делали их именно в этом месте. Месте неприметном, где не нужно заполнять бумаги, а хозяин не спросит о происхождении трофея. Лейтенант взял картину с распятием, которая все еще лежала на прилавке. «За сколько отдаете? Нравится?» «Да, настоящий шедевр». «Вам за 6000. Пользуйтесь случаем». «Да», — кивнул лейтенант, не переставая восхищенно смотреть на холст. «Откуда вы знаете, что она не украдена?» — внезапно спросил он. Улыбка сползла с лица хозяина лавки. «Нет, она не украдена. Этого не может быть». Гальярдо поднес руку к бумажнику, словно собирался заплатить, но вместо этого положил на прилавок перед испуганным продавцом удостоверение лейтенанта полиции. «Я только что видел, как вы купили картину, не имея понятия о ее происхождении. Уверен, в этой дыре полно подобного хлама. Нам самим поискать или вы нас проводите?» Гальярдо указал на подсобное помещение. «И покажете головы, которые принес Малина». В какой-то момент Купидо подумал, что лейтенант рискует, а вдруг их гипотеза ошибочна, и шкуры ланей действительно были всего лишь подарком благодарных охотников. Гальярдо доверился импульсу, как и 2 года назад, хотя еще одно пятно в личном деле могло совсем угробить его карьеру. Поэтому, когда хозяин закрыл дверь на улицу и повел их в подсобку, лейтенант вздохнул с облегчением. На длинном столярном верстаке они увидели скелет борзой из проволоки и гипса. Наверное, на него предстояло натянуть шкуру, висевшую тут же на крюке. Рядом можно было заметить паклю, известь и обувную коробку, полную искусственных глазных яблок различных цветов и размеров. Мужчина отодвинул грязную занавеску, скрывавшую широкий металлический стеллаж. Там стояла голова лани с огромными блестящими рогами. Стеклянные глаза, казалось, с издевкой наблюдают за теми, кто потратил столько времени на ее поиски. — Только одна? — спросил лейтенант. — Да, одна. — Когда он ее принес? Хозяин взглянул на бирку, прикрепленную к рогу, и назвал день. Это было в ту субботу, когда убили Глорию. «В котором часу, не помните? Вечером. Я уже закрыл лавку, но он позвонил мне домой. Вы были знакомы? Да, несколько раз он делал мне заказы. Как вы считаете, ее убили задолго до этого?» — спросил лейтенант, указывая на голову Лани. «За несколько часов». Легко потрошилась. Купидо с Гальярдо переглянулись. Теперь они знали наверняка, кто автор выстрела, прозвучавшего тем утром в тишине заповедника. Они вышли из подсобного помещения в сопровождении хозяина. Тот плелся с опущенной головой, мрачный, явно опасаясь возможных последствий этого визита. Но посетители направились к выходу, не сказав ни слова. Он поспешил открыть перед ними дверь и только тогда спросил, что мне с ней делать. «Подождите 2 недели. Если от меня новостей не будет, голову продайте, а деньги отдайте в приют для сирот. Я проверю», — сухо процедил Гальярдо. Пока не пили пиво, лейтенант произнес... «Малина должен был сразу мне все рассказать». «Он не мог сказать того, чего не знал», — объяснил Купидо. Он чувствовал некоторое облегчение, хотя недавняя удача не особенно много им дала. «Пока», — сказал себе сыщик, «потому что, возможно, уже завтра нынешняя находка поможет открыть что-то важное». Рикардо знал, что бывают моменты, после того, как уже сложены воедино все имеющиеся в их распоряжении факты и опрошены все связанные с этим делом люди, когда расследование превращается в вязкое болото, и только такие находки, пусть маленькие и редкие, способны вселить надежду на успех и снова привести машину в движение. Купидо с лейтенантом не сомневались, что смерть Малины не случайность и не личная месть, а цель кровавой расправы — уничтожить его и заставить замолчать навеки, так как он знал что-то, не дававшее убийце жить спокойно. Вопрос, который они задавали себе теперь — почему все это не случилось раньше? 2 смерти разделяли 2 недели. Весьма похоже на шантаж, и даже деньги, накопленные егерем так неожиданно, наводили на ту же мысль. Малина охотился очень близко от места преступления и должен был видеть или слышать что-то. Но вот что именно? «Если мы не выясним это в ближайшее время, будут новые убийства», — сказал лейтенант. «Сумасшедшие обычно просто так не останавливаются». Может, смерть Малины утихомирит его на некоторое время? Должно быть, он здорово напуган, раз убил его вот так, с риском для себя. «Или, наоборот, придаст новые силы», — возразил лейтенант. Несмотря на продвижение в расследовании, они не чувствовали оптимизма. «Совершенно точно мы знаем одно. У меня в кабинете в ящике лежат два ножа, которые прямо или косвенно стали причиной смерти уже трех человек. И знаем мы о них чуть больше, чем все остальные в полицейском участке».